«Среди нас дама», — по-военному кратко объяснил хозяин причину своего преображения и браво щелкнул каблуками. «Честь имею, граф Певер, маркиз Пек, субгенерал в отставке». «Граф Гейр», — ограничился Сварог графским титулом, никаким боком не священник. «А это Клади, баронетта Таго». «Таго?» Субгенерал грохнул на столик рядом с откупоренной бутылкой три бокала и обернулся к Кладе, подняв кустистую бровь. «Не та ли самая очаровательная и внезапная родственница мастера Карта барона, как его, Таго?» Кладе молча наклонила голову. «Постойте-ка! Кладе, кажется, ну да... Мы встречались на приеме во дворце Саутара год назад». «Сейчас мы это дело...» Он лихо набулькал в бокалы вино, поднял свой. «Как здоровится мастера барона? Он не очень устает?» Певер подмигнул с едва уловимым намеком на кое-какие обстоятельства, но Клади намек не восприняла. «Отчим погиб. Был убит сегодня ночью», — очень спокойно ответила она. Лицо генерала стало каменным. Он чуть не уронил бокал. «Если это шутка, милейшая баронетта, какие уж тут шутки», — сказал Сварог. «Так, ни слова больше». Генерал молча опрокинул бокал в глотку, проглотил, передернулся, уселся на свободный стул. «Садитесь», — повелительно указал он на соседние стулья, — «садитесь оба и докладывайте». Что-что, а слушать Певер умел. Пока Сварог рассказывал о своем появлении в замке и последовавших за этим событиях, стараясь излагать по-армейски кратко и четко, субгенерал, не проронив ни слова, практически в одиночку приговорил всю бутылку. Но против опасения Сварога не захмелел. Наоборот, он трезвел практически на глазах. И то ли алкоголь, то ли сам рассказ сделали его собранным и решительным. Молчала и Клади. Многое из рассказанного для нее тоже было открытием. «И вот мы у вас», — закончил Сварог. Про бумагу Ваграна, спрятанную в корешке книги, он пока не упоминал, решил повременить. Ведь как ни крути, именно с ней, так или иначе, связаны все неприятности. «Покажите-ка рубин», — приказал субгенерал. Сварог достал из кармана камень бродяг мародеров, протянул Паверу. Тот повертел рубин перед носом, посмотрел на просвет, сказал недоуменно: «Да, крайне любопытная штуковина. Я таких только читал. Везет вам, граф, честное слово». И смутился, покосившись на Кладе. «Ну, то есть, с одной стороны, конечно, везет, а вот с другой...» «И что это такое?» — спросила Кладе. «Это так называемый гикорат. А ну-ка...» Он поднялся, прошелся по комнате, держа камень на вытянутой руке. Возле шкафа, стоящего в дальнем углу, рубин начал уже знакомо пульсировать внутренним багровым светом. «Так я и думал. Нет, это в самом деле удивительно, клянусь». Певер достал из-за ряда книг в шкафу небольшую, высотой с ладонь, статуэтку из какого-то полупрозрачного материала. Мускулистый человек, яростно борющийся с чем-то, напоминающим взбесившийся шланг пылесоса. Едва он коснулся статуэтки, рубин погас. «Работает! Надо же! Работает!» «Так что это?» — напомнил Сварог. «Как вам объяснить? Вам известно, что такое миноискатель?» «В общих чертах». — осторожно, — сказал Сварог. — Ну, принцип работы похожий. — Это, дорогой граф, детектор. искатель древних предметов, предметов, которые создала цивилизация, обитавшая на Демерее до наступления первой тьмы. А предметы из оттуда знаете, сколько стоят? Так что тот, кто владеет Гекаратом, владеет неимоверными сокровищами. И поэтому принято считать, что Гекарат есть выдумка, миф и легенда. Ага. Ну, понятненько. Сварог спрятал рубин обратно в карман. Вещь старинная, цены немалой, значит, та книга из библиотеки была оттуда, из тех времен. Ну да. Она у вас с собой, кстати? Сварог молча развел руками. Жаль, чертовски жаль. Было бы интересно понять, зачем она вашему Ленару. Значит, Клади повернулась к Сварогу. Архивариус искал в библиотеке какую-то книгу. А узнав, что ее взял ты, значит, он теневой маг. И Сварогу очень не понравилось выражение ее лица. Словно она наконец-то что-то поняла, до чего Сварог пока догадаться не мог. «И не из посвященных», — ответил Певер. «Слабенький, надо сказать, колдунишка. Вот послушайте-ка». Он снял с полки книгу, раскрыл посередине. «Агроверты или черные монахи, примитивное порождение теневой магии, недолговечные сгущения тени вызываются при помощи несложного ритуала, заключающегося в...» Так, ну, тут неинтересно. Ага, вот. По сути, пустотное саморазрушение наступает меньше, чем через сутки после рождения. Собственной магией не обладают, бессильны перед многими защитными заклинаниями, представляют опасность только в большом количестве, в каковом обычно теневые колдуны их и вызывают. Он резко захлопнул книгу, посмотрел на корешок. «Пандемониум светлой и теневой магией». Издательство «Раскира», «Крон», 506 год. Вот так.